Нарком позвонил и снова спросил, что нового, и ответил, что ничего нет. Связь с армиями налажена, указания даны. Сказал, что вопреки запрещению начальника ВВС Жигарева заправить самолеты бензином, заменить моторы за счет НЗ, я такое распоряжение отдал. Нарком спросил, выходит ли 22-я танковая дивизия из Бреста. Я ответил, да, выходит, как и другие части. 56-я стрелковая дивизия выведена, как положено, по плану. 27-я дивизия тоже на строевом марше. На этом разговор прервался. Прежде чем я добился Москвы, мне позвонил Кузнецов, доложив, на всем фронте артиллерийская и пулеметная перестрелка. Над Гродно до 50-60 самолетов, штаб бомбят, я вынужден уйти в подвал. Я ему по телефону передал ввести в дело Гродно-41. Позвонил в Белосток, там все спокойно. В 4:10-4:15 Коробков сказал «все спокойно», а через 8 минут он же доложил, на Кобрин налетела авиация, на фронте страшенная артиллерийская стрельба. Я предложил ввести в дело Кобрин-41, план прикрытия, и действовать, не стесняясь, держать войска в руках, начать действовать с полной ответственностью. «Начать действовать с полной ответственностью», — издевательски произнес Мехлис. «Кого он хочет обмануть?» Однако чтение продолжил. Павлов. Наркому доложил через 8 минут. Штабу приказал вступить в связь в соответствии с нашим планом и особенно радиосвязь. Проверка ВЧ показала, что связь со всеми армиями прервана. В 17:00 Кузнецов доложил, войска противника сдерживаются, но Сапоцкин весь горит, атаки отбиваем. В 19:00 прислал радиограмму Голубев. На фронте оружейно-пулеметная перестрелка. Попытки противника углубиться в нашу территорию отбиты. Генерал Семенов доложил, что Ломжа противником взята, но ударом 6-й кавдивизии противник из Ломжи выбит. С этого времени связь со штабом 10-й армии начала работать с перерывами. Из обрывочных сведений можно было понять, в районе Семятичи окружен батальон связи 113-й дивизии. Противник ввел крупные мехчасти. Под давлением танков пехота отходит в направлении на Брянск. Командующий 10-й армии бросает в атаку танкистов 13-го мехкорпуса. Там было около 200 танков всего. Намечает использовать для удара и 6-й мехкорпус. Я понял, что противник сковывает 10-ю армию, а мощный удар стремится нанести в направлении Драгочин-Гайновка или севернее, в горловину между Беловежской пущей и Супреневскими лесами. Поэтому я приказал 10-й армии развернуть противотанковую бригаду западнее Михайлова, рубеж южнее Белостока. Коробков связь с 49-й и 75-й стрелковыми дивизиями потерял, но поддерживает связь делегатами. Бросает корпус Оборина в контратаку против очень крупных механизированных сил. Жабенко в этот день 7 раз переходила из рук в руки, но пехота под давлением начала отходить к Кобрину. Я приказал Коробкову радиограммой не своевольничать, и не бросал бы он так легко рубежи, а дрался на каждом рубеже до разрешения на отход штаба фронта. Одновременно мною была тронута вперед на помощь Коробкову в направлении на Каратуз-Береза вся 113-я стрелковая дивизия. Для ускорения переброски был назначен весь автомобильный полк, находившийся в Старых Дороготах. Во второй половине дня Кузнецов донес, что 2 радиостанции разбиты, а 3-я повреждена, просит новую. Нашими частями был оставлен Сапоцкин, и Кузнецов с дрожью в голосе заявил, что от 56-й стрелковой дивизии остался номер 85-я дивизия, западнее Гродно, под давлением тяжелых танков начала отход на юг,